Снова теряю Энн. Альберт неожиданно сказал: «Крис, мне придется тебя ненадолго оставить, надо кое-что сделать». Я смутился. «Извини, мне не приходило в голову, что я отнимаю у тебя время, необходимое для другого». «Вовсе нет». Он похлопал меня по спине. «Я пришлю кого-нибудь, чтобы тебя сопровождали, а пока будешь ждать...» «Ты спрашивал про воду, возьми меня за руку». Я сделал так, как он велел. «Закрой глаза», — сказал Альберт, взяв Кэти на руки. В тот же миг я ощутил стремительное движение, но оно кончилось так быстро, что могло мне лишь померещиться. «Теперь можешь посмотреть», — сказал Альберт. Когда я открыл глаза, у меня перехватило дыхание. Мы стояли на берегу великолепного озера, окаймленного лесом. Я с изумлением смотрел на его просторы. Поверхность воды была спокойной, лишь иногда на ней появлялась небольшая рябь, играющая на свету всеми цветами радуги. Вода поражала своей кристальной чистотой. «Никогда не видел столь красивого озера», — признался я. «Я подумал, оно тебе понравится», — сказал Альберт, опуская Кэти на землю. «Увидимся позже в моем доме». Он стиснул мою руку. «Отдыхай», — добавил он. Я успел лишь моргнуть, и Альберт исчез. Так просто, ни вспышки света, никакого признака исчезновения. В одно мгновение он был здесь, а в следующее его не было. Я посмотрел на Кэти, она не выказала никакого удивления. Я обернулся и посмотрел на озеро. «Оно напоминает мне озеро Эроухед», — сказал я Кэти. «Помнишь, у нас там был загородный дом?» Она помахала хвостом. «Было мило, но здесь намного лучше». Там сквозь зелень деревьев проглядывала пожухлая листва, линию берега портили какие-то развалины, и над поверхностью озера по временам клубился туман. Это озеро было совершенством, как и воздух, и лес. Я подумал, что Энн здесь понравилось бы. Меня тревожило, что даже в окружении подобной красоты я не в силах забыть ее душевные страдания. Почему мне никак не избавиться от этой тревоги? Альберт все время повторял, что я должен это сделать. Почему в таком случае тревога меня не покидала? Я сел рядом с Кэти и погладил ее по голове. «Что со мной творится, Кэти?» — спросил я. Мы посмотрели друг другу в глаза. Она действительно меня понимала, сомнений не оставалось. Я почти ощущал исходящую от нее волну сочувствия. Собака лежала возле меня, а я пытался прогнать из души печаль, воспоминания о временах, проведенных на озере Эроухед. Мы, бывало, ездили туда с детьми по выходным и на целый месяц летом. В то время я успешно работал на телевидении, и помимо загородного дома нам принадлежал катер, стоявший на пристани в Норд-Шоре. Мы проводили на озере много летних дней. Утром после завтрака мы, бывало, готовились в дорогу ланч, надевали купальники и отправлялись на машине на пристань, взяв с собой Кэти. Мы отправлялись на катере в нашу любимую бухточку на южной оконечности озера, где дети Ричард и Мэри, Луиза с мужем, когда они приезжали к нам в гости, надевали водные лыжи и мчались за катером. В то время Йен был еще маленьким, и мы купили ему лыжи-сани, которые он окрестил «Капитан Молния». Энн тоже нравилось на них кататься, потому что у нее не получалось на лыжах. Мне вспомнилось, как Энн лежала на этих водных санях, скачущих по темно-голубым водам озера, и задыхалась от смеха. Я вспоминал, как ехал на них Йен, хохоча от удовольствия, особенно в те моменты, когда у него получалось встать на ходу. На время ланча мы бросали якорь в этой бухте, ели сэндвичи и чипсы, запивая холодной содовой водой, вынутой из ящика со льдом. Солнце припекало наши спины, и мне доставляло невыразимое удовольствие смотреть на Энн и наших прелестных загорелых детей, пока мы вместе закусывали, разговаривали и смеялись. Но счастливые воспоминания не помогали. Они лишь усиливали мою тоску, ведь прошедшего больше не вернешь. Меня терзало одиночество. Мне так не хватало Энн, не хватало детей. Почему я говорил им о своей любви не так уж часто? Вот если бы нам вместе оказаться в этом очаровательном месте, если бы только мы с Энн... Я нетерпеливо себя одернул. Я был на небесах. Подумай, на небесах, и все-таки томился. Я победил смерть, и вся моя семья ее победит. Мы все обязательно снова будем вместе. Что со мной происходило? «Пошли, Кэти», — сказал я, быстро поднимаясь. «Давай прогуляемся». Я все больше и больше вникал в суть слов Альберта о том, что разум — это все. Когда мы отправились вдоль берега, я на миг подумал, вдруг Альберт хотел, чтобы я остался на том месте, куда он меня привел, и чтобы этот кто-то меня нашел. Но потом я осознал, что кто бы он ни был, он найдет меня, просто обо мне подумав. Перед нами расстилался пляж, и мы пошли по нему. Под ногами был мягкий песок, нигде ни камней, ни гальки. Остановившись, я опустился на колени и набрал пригоршню песка. В нем не было твердых частичек. Плотный по фактуре, но мягкий на ощупь, как порошок. Я дал песку сыпаться между пальцами и смотрел, как падают крошечные многоцветные гранулы. Подняв руку, я вгляделся в них более внимательно. По форме и цвету они напоминали миниатюрные драгоценные камешки. Стряхнув оставшийся песок с рук, я встал. Песок не прилип к ладоням, и снова мне пришлось в недоумении покачать головой. Песок, пляж, озеро в окружении густого леса, голубое небо над головой. «А люди сомневаются в том, что потусторонний мир существует», — сказал я Кэти. Я и сам сомневался. «Невероятно!» Я много раз мысленно и вслух повторил последнее слово, и не только с удовольствием. Подойдя к кромке воды, я стал с близкого расстояния вглядываться в тонкое кружево прибоя. Вода казалась холодной. Вспоминая прохладу озера Эроухед, я осторожно попробовал воду ногой. Ощутив прикосновение воды, я вздохнул. Она была довольно прохладной и излучала приятные вибрации энергии. Я посмотрел на Кэти. Она стояла в воде рядом со мной, и это заставило меня улыбнуться. При жизни она никогда не заходила в воду, очень ее боялась. Здесь она казалась вполне довольной. Я заходил в озеро, пока вода не дошла до голени. Дно было такое же гладкое, как и пляж. Наклонившись, я опустил в воду руку и ощутил поднимающуюся по ней энергию. «Как здорово, Кэти, а?» — сказал я. Она взглянула на меня, помахав хвостом. Я снова ощутил прилив счастья, видя ее такой, как в лучшие годы. Я выпрямился, держа в ладони горсть воды. Она неярко светилась, и я почувствовал, как в кончиках пальцев пульсирует ее энергия. Как и прежде, сбегая по коже, вода не оставляла влаги. Мне стало любопытно, произойдет ли то же самое с моей мантией, и я по пояс погрузился в воду. На этот раз Кэти не пошла за мной, а сидела на берегу, наблюдая. Мне не показалось, что ей страшно, просто она решила подождать. Теперь я погружался в энергию и шагал, пока вода не дошла до шеи. Казалось, меня завернули в слегка вибрирующий плащ. Хотелось бы мне подробнее описать это ощущение. Пожалуй, можно сказать, будто на каждую клеточку тела успокаивающе действовал низковольтный электрический разряд. Резко наклонившись назад, я почувствовал, как поднимаются мои ноги, и лег на воду, слегка покачиваясь и глядя в небо. «Почему там нет солнца?» — недоумевал я. Меня это не беспокоило. Приятнее было смотреть на небо без ослепительного блеска, мешающего глазам. Было просто любопытно. Меня мучил еще один вопрос. Я не мог умереть. Я уже был мертв. Нет, не мертв. Это слово — первичная неточность человеческого языка. Я хочу сказать, я понимал, что не могу утонуть. Что случится, если я опущу лицо под воду? Перевернувшись на живот, я посмотрел под воду. Глазам совсем не было больно смотреть сквозь воду. Более того, я видел все совершенно отчетливо. Чистое дно, без камней и водорослей. Сначала по привычке я сдерживал дыхание, потом, сделав над собой усилие, я осторожно вдохнул, думая, что поперхнусь. Вместо этого рот и нос омыла восхитительная прохлада. Я открыл рот, и это ощущение охватило также горло и грудь, придавая мне еще больше бодрости. Перевернувшись на спину, я закрыл глаза и продолжал лежать в прохладной водяной колыбели, вспоминая о тех временах, когда мы вместе с Энн и детьми проводили время в нашем бассейне. Каждым летом, особенно по воскресеньям, мы, бывало, наслаждались семейными днями, как называл их Йен. У нас была горка, и Энн с детьми любили мчаться по ней, обрушиваясь в воду. Я улыбнулся, вспоминая, как Энн с криком восторга, смешанного со страхом, неслась по изогнутому желобу, зажав пальцами нос и, выгнув в воздухе тело дугой, плюхалась в воду с громким плеском, а через секунду ее сияющее лицо показывалось на поверхности. У нас была сетка для водного волейбола, и мы подолгу играли, ныряя, плескаясь, смеясь, крича и подшучивая друг над другом. Потом Энн приносила блюдо с фруктами и сыром, и кувшин сока. Мы болтали, а немного погодя снова начинали играть в волейбол и скатываться с горки. Часами плавали и ныряли. Когда наступал вечер, я, бывало, разжигал уголь в барбекю и жарил курицу или гамбургеры. То были долгие, чудесные вечера, и я с радостью их вспоминал. Я припомнил, что после того, как мы поженились, Энн долго еще не умела плавать. Она боялась воды, но, в конце концов, отважилась на несколько занятий, чтобы научиться. Я вспомнил то время, когда мы с ней посещали клуб «Девиль» в Санта-Монике. Был воскресный вечер, и мы с ней спустились в цокольный этаж, где размещался огромный, построенный по олимпийским стандартам бассейн, в котором занималась Энн. Для нас это был ужасный месяц. Мы едва не развелись. Это было связано с моей работой, а Энн, беспокоясь за меня, не отпускала меня в командировки. Я потерял крупный договор на сценарий в Германии, и это расстроило меня больше, чем следовало бы. Меня всегда страшила финансовая нестабильность. Что-то из нашего прошлого, Роберт, когда разводились мама с папой, годы депрессии. Одним словом, я погорячился, Энн тоже, сказав, что не хочет жить со мной. Однажды вечером мы отправились в ресторан, чтобы обсудить детали нашего развода. Сейчас это кажется мне немыслимым. Я живо помню этот вечер. Какой-то французский ресторан в Шерман-Оукс, мы двое сидящие за ужином, который не лезет в глотку, и не спеша анализирующие все частности нашего развода. Пункт «Оставить ли дом в Вудленд-Хиллз?» Пункт «Будем ли мы делить детей?» Пункт «Нет, не могу больше. Даже передавая тебе эти слова, я испытываю к тому вечеру непреодолимое отвращение. Мы подошли так близко, были буквально на волосок от края. Или это лишь казалось, возможно, ничего страшного и не было. Но тогда это казалось неизбежным до предпоследнего момента. Момента, наступившего после спокойной дискуссии, когда мы должны были фактически расстаться, я, собрав вещи, уезжаю, оставив Энн. Потом вдруг до нас дошло. Это было бы для нас просто немыслимо. Словно разводясь, мы добровольно позволили бы разорвать себя надвое. Так что этот день в Девиле стал первым днем нашего примирения. Бассейн казался огромным, потому что кроме нас в нем никого не было. Энн поплыла поперек, начиная с глубокого края. Она проделала это уже несколько раз, и я обнял ее, чтобы поздравить, без сомнения, с гораздо большей пылкостью, чем обычно, из-за нашего примирения. И вот она поплыла снова. Она была на полпути, когда вдруг, глотнув воды, захлебнулась и начала барахтаться. Я был рядом и быстро ее схватил. У меня на ногах были ласты, и изо всех сил, молотя ими, я мог удержать нас обоих на плаву. Я почувствовал, как она крепко схватила меня за шею и увидел страх на ее лице. «Все в порядке, милая», — сказал я. «Я тебя держу». Я был рад, что на мне ласты, иначе я не смог бы ее удержать. Теперь воспоминания вновь исказились. Поначалу мне было немного не по себе, но в целом я не терял уверенности, потому что откуда-то знал, что это уже произошло раньше, что я тогда помог ей добраться до края бассейна, и она вцепилась в бортик, испуганная, задыхающаяся, но целая и невредимая. На этот раз было по-другому. Я не мог ее туда дотащить, она казалась слишком тяжелой, а моим ногам было не под силу нас удержать, она отчаянно боролась, потом заплакала: «Не дай мне утонуть, Крис, прошу тебя». «Конечно, не дам, держись», — сказал я. Я изо всех сил молотил ногами, но не мог удержаться на поверхности. Мы оба погрузились под воду, потом снова всплыли. Энн выкрикивала мое имя пронзительным от страха голосом. Мы снова погрузились, и я увидел под водой ее искаженное от ужаса лицо, мысленно услышал ее крик: «Пожалуйста, не дай мне умереть!» Я знал, что она не могла произнести этих слов, но, тем не менее, ясно их слышал. Я протянул к ней руки, но вода становилась все более мутной, и я не видел Энн ясно. Я чувствовал, как ее пальцы хватаются за мои, потом выскальзывают. Я судорожно хватал руками воду, но не мог дотянуться до жены. Сердце мое бешено заколотилось. Я пытался ее разглядеть, но вода была темной и мутной. Я метался вокруг в невыразимом отчаянии, пытаясь нащупать Энн. Я был там. Я действительно был в той воде, беспомощный, ни на что не способный, и снова терял Энн.